На удивление человеческие реакции. Быть может, энергетические основы живых существ действительно одинаковы для всех миров, как материальных, так и остальных. Несмотря на чужеродность посылов, ощущения оставались очень схожими. ББ раскрылся одним движением. «Что же нам теперь делать, Саа? Может, попробовать еще разок?» «Но ты в стороне». «В стороне?» — расплылся я. «Судя по твоему восприятию, ты считаешь эти усилия напрасными». Я засветился. «Я что, опять протекаю?» ББ покружился. «Совсем чуть-чуть». АА уже погрузился в круговорот. «Я не очень смышленый, но мне кажется, что ты не в силах это изменить. Однако должен попробовать». ББ разгладился. «Эх, раз еще раз». «Где я мог это слышать?» ББ разгладился. «Ты прав. Ведь я в долгу перед АА. Так у вас говорят». Я выгнулся. «Попробуем еще раз, но теперь будет тяжелее». Я перевернулся, собрался с духом и плотно закрылся. Призрачная дымка впереди была намного гуще. Она казалась тусклой, серой мглой, которую лишь изредка озаряли слабые огоньки. Я понял, что они собой представляют. Это были обитатели внешних колец, которые приходили сюда, чтобы встретить своих близких, когда те умирали. Я несколько раз пытался помочь тем, кто недавно умер, хотя знал, что это не входит в мою задачу. После этого я чаще всего старался побыстрее миновать эти кольца, ни во что не вмешиваясь. Мы медленно проникли в эту область. Почти сразу же мне стало не по себе. Мое восприятие указывало, что ББ приходится еще хуже. Но отыскать АА мог только он. Я прокладывал путь мимо бесчисленных фигур, неподвижно висящих посреди густой мглы. Конечно, они шевелились, но так медленно, что движения оставались почти незаметными. Эти фигуры недавно скончались, освободились от материальных тел, поняли, что произошло, но до сих пор не знали, что делать дальше. Время от времени одна из фигур подавалась в нашу сторону. Как мне уже было известно, это служило признаком начала возвращения памяти, точнее, исчезновением последних пятен забвения. Обычно я тут же задумывался, неужели и я когда-то бывал в таком состоянии? Неужели я тоже переживал это беспамятство и ничего не понимал? То, что прежде это неоднократно случалось, вызывало у меня подавленность. Так или иначе, я об этом не помнил или просто не хотел вспоминать. Я впервые заметил, что в этом сумраке помехи в полосе М намного слабее. Сразу после этого пришло и восприятие. Мог бы и раньше догадаться. Все верно, ведь здешние обитатели мало о чем думают. Они пребывают в состоянии потрясения после недавней смерти. Им не на что опереться. Они так напуганы, что не могут собраться с мыслями, и потому просто суют голову в песок, пытаясь спрятаться. Меня охватил обычный приступ сострадания. Но я тут же оборвал его. Над этой стороной проблемы, над следствиями работают другие, а я должен оставаться в числе тех, кто старается исправить причины. Не знаю, какая из задач сложнее.